Глава 31. Награда. Рико был удивлен, что-то никто из этой троицы на пирата похож не был. Один вовсе выглядит испуганно, чуть не трясется. «Не стреляйте, мы не пираты!» «А кто тогда?» «Мы пленники. Меня зовут Сергей Козловский, пилот транспортного корабля «Молния». Это...» Он указал на испуганного. «Шахрух Капур. С... как там твой корабль назывался?» «Гамати. Рудовоз Гамати. А ты?» Рико повернулся к третьему. «Джаред Вес. Транспортный корабль «Силач». Пират разнес наши корабли. Нас самих забрал на корабль и посадил по камерам на жилой палубе». «Мы видели». «Вот, значит, поймал нас и держал на корабле, требовал деньги за освобождение». «Как вы освободились?» «Видимо, благодаря вам. Корабль несколько раз здорово тряхнул, и затем отключился свет, и одна из камер открылась». Козловский указал на Джареда, и тот продолжил. «Я вышел и решил освободить остальных. Каюта пирата была открыта, так что там мы нашли оружие. Ну и далее отправились за пиратом». Он кивнул на тело, лежащее рядом, чтобы спросить с него за все. Рико тяжело вздохнул. Живым пирата доставить в ВКС не выйдет, а жаль. Так он много чего интересного мог рассказать. Рико даже лелел мечту, что он сдаст своего подельничка, и тогда Шлинаху тоже придется несладко. Но не судьба. Наверняка счастливчик уже очухался в новёхоньком клонтеле и докладывает о случившемся Шлинаху. А тот судорожно пытается придумать, как не платить Рико. «Этот ублюдок шантажировал нас. Обещал пристрелить, если в течение месяца не получит за нас деньги». «И что? У вас что, прописки в клон-центрах нет?» «Он заявил, что у него особый патрон. Говорил, что может просто уничтожить личностную матрицу и обнулить копию в клон-центре». А вот это уже было интересно. Рико присел и поднял оружие, которое буквально только что бросил один из пленников. Пистолет оказался обычным, кинетическим. Рико вытащил магазин и выщелкнул один из патронов, внимательно его осмотрел и хмыкнул. «Что?» «Димаг». «И что это?» «Редкий и довольно дорогой патрон. Он действительно способен уничтожить личностную матрицу цели и обнулить данные в клон-центре». «А как это?» «Очень просто. Попадаешь такой пулей в человека, данные с его клон-чипа уничтожаются, сам чип тоже. Но перед тем, как окончательно отключиться, он отправляет большой пакет данных. Клон-центр принимает его под видом обновления личностной матрицы, но на деле там просто белый шум, который записывается поверх старой информации и... Собственно, в клон-центре нет твоих данных». «А если ты не умрешь? «Ну тогда нужно извлечь из твоей башки старый чип, оставить новый и заново прописаться в клон-центре». «Ха, охренеть! Я даже не слышала, что такие штуки существуют». «Они запрещены. Но есть несколько мест, где их производят и где их можно купить. Пирата ты застрелил?» Рико уставился на назвавшегося Джаредом. Тот кивнул. «Из этой пушки?» Рико продемонстрировал пистолет. Джаред снова кивнул. «Понятно. Теперь насчет счастливчика можно больше не беспокоиться. В новое клон тела он не попал. И никому ничего больше рассказать не сможет. Хоть какой-то плюс». «Что ж, не все так плохо. Я извиняюсь, а вы кто?» Напомнил о себе Козловский. «Охотники за головами охотились на этого пирата». «Хо, так мы что, свободны?» «Ну...» Ирина вопросительно уставилась на Рика. «Вернемся на станцию, и можете быть свободны. А пока прошу набраться терпения. Мы еще не закончили работу». «Работу? Какую работу?» «Хочу забрать все ценное с этого корабля. Или даже весь этот корабль доставить на ближайшую станцию. Надеюсь, никто не против?» Из троицы спасенных против никто не был. Хотя они чисто гипотетически могли претендовать на долю от трофеев. В конце концов, ведь именно один из них завалил пирата. Но им явно было не до того. По лицам читалось. Все, чего они сейчас хотят, убраться с этого корабля и, наконец-то, вдохнуть воздух полной грудью и на свободе. Рико направился к креслу пилота, оглядел панель управления. «Но и где?» Что-то пока Рико не видел ни самого артефакта притеч, ни места, где бы он мог быть. Может быть, он ошибся, и никакие притечи тут не причастны. Но тогда какую технологию маскировки использовал Клик? Рико принялся вскрывать один терминал за другим, пока все остальные на мостике удивленно за ним наблюдали. Что он делает? Система корабля проверяет. Не думал, что это делается так. Хреновый, значит, из тебя пилот. Безапелляционно зарядила одному из пленников Ирина. Рика тем же временем вскрыл очередной терминал. Судя по всему, раньше в нем находились управляющие органы от ремонтного модуля. Но модуля на корабле давно уже не было, поэтому и терминал был не нужен. Вместо стандартной электроники внутри корпуса было множество плат и проводов, а в самом центре этой жутко самопальной катавасии находилось нечто, что там быть, по идее, никак не должно. Бинго! Рика извлек на свет артефакт. Выглядел он практически так же, как на картинках, которые Рика находил в сети, но при этом был черным, как уголь, от него воняло чем-то сгоревшим, и, насколько Рика знал, от функционирующих артефактов притечь может исходить эдакое поле или вибрация, которую ощущаешь, когда прикасаешься к ним. С обнаруженным предметом ничего подобного не было. Во всяком случае, Рика никаких необычных ощущений не испытывал. «Что там?» — заинтересовалась Ирина. Рика протянул ей найденный артефакт. «Ха, как-то не впечатляет. Это точно он?» «Так вот, значит, как этот урод ко мне подкрался!» Протянул Козловский. Ирина и Рика тут же уставились на него. «Корабль пирата появился словно из ниоткуда. А я всю голову ломал, как такое возможно? Теперь понятно. Артефакт предтечей. Он просто был невидим. Ну, теперь все, уже никому не подкрадется. «Ха, понятное дело. Вы ему бошку димаком разнесли». «Я не о том. Артефакт сгорел». «Чего?» «Ну вон же, почернел. Такое бывает от перегрузки. Пират, что скрыться пытался, а вылупили по нему прямой наводкой. Вот артефакт и не выдержал перегрузки. Сгорел сам и проводку корабля сжёг к чертям. Понятно теперь, почему реактор вырубило, и остальное не работает». «Да...» — мрачно выдал Рика. «Что ж ты такой везучий?» «Ха, теперь ты тоже». Как бы там ни было, а не все было настолько печально, насколько представлялось охотникам. Даже несмотря на то, что артефакт сгорел, Рика надеялся его продать. Но это потом. А сейчас, когда они смогли добраться до ближайшей станции, следующей после приграничной, он спешно продавал все, что осталось целым на клике, да и сам клик пытался впарить. Все плененные пиратом пилоты получили свободу, едва прибыв на станцию. Рика позволил им покинуть свой корабль, сам же связался с ВКС, чей офис здесь был, и заявил, что уничтожил пиратский корабль, как и самого пирата. ВКС не стали откладывать дело в долгий ящик, заявились в ангар, провели проверку и выдали Рика акт осмотра, в котором подтвердили, что Рика действительно уничтожил разыскиваемый звездолет. После этого, явившись в офис, он получил заслуженную награду. Что касается Шлинаха, с ним получилось еще проще. Рика попытался связаться с ним напрямую, но его вызов Шлинах перевел на адвоката. Черноволосая женщина с грубыми чертами лица уставилась на Рика с экрана приватник. «Так как ваш договор еще не истек, но вы связались со мной, предполагаю, что вы решили принять наше предложение урегулировать все в досудебном порядке». На ее лице явно читалось довольство собою. И Рика это даже позабавило. «Да, хотел бы». «Что ж, тогда завтра я отправлю к вам специалиста, который проведет оценку корабля и...» «Боюсь, вы не совсем правильно меня поняли. Я связался с вами по другому поводу». «По какому же?» «По поводу выполнения своих обязательств перед господином Анакойхером. А точнее, выплаты всей суммы согласно заключенному нами договору». «О чем вы говорите?» То ли женщина все еще не поняла, о чем Рик толкует, то ли специально оттягивала момент, судорожно пытаясь найти выход из ситуации, так как она как раз-таки оценила ситуацию и все осознала. «Я говорю об оплате моих услуг. Свою часть сделки я выполнил. Пиратский корабль, который донимал господина Анакойхера, уничтожен. Мной. И теперь я хочу оплату за проделанную мной работу. В случае, если в ближайшие сутки этого не случится, я вынужден буду подать в суд и...» «Подождите, подождите». Собеседница явно была совершенно сбита с толку. Теперь уже Рика был уверен, что она не играет в непонимание. Она действительно не верит, что Рика завалил пирата. «Вы уничтожили клик? Но это невозможно. Это...» «Я отправил вам акты осмотра ВКС. Они уже оплатили мне награду за голову пирата и уничтожение его корабля. Теперь настала очередь господина Анакохера. Надеюсь, в течение суток получу свои деньги или... Или же... Я поняла. Вы подадите в суд. О, это лишь вершина айсберга. Если я не получу деньги за свою работу, если ваш наниматель нарушит наш договор, то об этом узнает биржа наемников и другие наемники. Ваш договор был заключен не через биржу. А это не важно. Главное, что наш договор заключен по всем правилам. Бирже этого достаточно, да и другим наемникам тоже. Собственно, тут Рика нисколько не блефовал. Биржа наемников действительно была серьезной и опасной организацией. Она брала немаленькую комиссию заказов, которые размещали на ее порталах, но при этом защищала интересы как заказчиков, так и исполнителей. Если одна из сторон не выполняла своих обязательств, то в лучшем случае ее лишали доступа к бирже, ее услугам и возможностям, а в худшем... Есть множество историй касательно того, что случалось с нарушителями установленных порядков, и даже Рика знал не меньше десятка подобных. Например, как один пират решил подзаработать на толстосумах. Брал заказы на самого себя под левым именем, докладывал о выполнении заказа, скидывая поддельные фото и логи боя. У него получилось целых 5 раз. После получения оплаты он исчезал на пару месяцев, затем вновь всплывал, зарабатывал новых врагов, которые открывали на него заказ. Снова его брал, и так по кругу. Но 6-й раз не задался. Он, как обычно, взял заказ на самого себя и... исчез. Спустя 2 недели текущий заказчик и остальные 5, обманутые пиратом, получили видеозапись, на которой избитый чуть ли не до смерти пират, с трудом ворочая языком, принялся рассказывать о своих махинациях. Чуть позже его нашли на одной из небольших заправочных станций, расположенных на слабо оживленной космической трассе. Бедологу вскрыли, будто животное, а рядом с телом обнаружился обнулитель. Устройство, с помощью которого можно перехватить данные с клончипа и удалить их. Что, собственно, с пиратом и произошло. Его убили и в буквальном смысле стерли. Второй случай, о котором слышал Рика, произошел с одним довольно известным губернатором одной из захудалых систем. У того были большие проблемы со всякой швалью в подконтрольных ему системах. Пираты разного пошиба и мастей, лопаты, законно ковыряющие астероиды, даже корпораты не гнушались тихоря добывать ресурсы, причем в огромных количествах. А что касается всяких бомжей на полуразвалившихся корытах, которые устраивали набеги на маленькие колонии и грабили фермеров, их вообще не счесть. Короче говоря, в сектор без серьезной охраны, и тем более с дорогим грузом, лучше было не летать. Всю бы отжали. Ну или же пришлось бы отбиваться от всяких уродов, которыми тут кишмя кишело. И сделал губернатор, как один из его коллег. Предложи наемникам каперские патенты. Отдаем добытые трофеи, и проблемы можно было бы решить. Ну, немного бы в прессе тебя пропесочили, но все бы быстро улеглось. Сектор стал бы безопасным, начал процветать. Но наш герой решил, что он умнее. Наемники получали контракты, однако никакого каперства устраивать им не позволили. Жесткая ставка, и все. Тем не менее, как и в другом секторе, где наемники уже навели порядок, здесь все пошло по той же схеме. Пиратов быстро извели. Оборванцы на ржавых лоханках сгинули, лопаты и корпораты, которых здорово пощипали, решили, что работать здесь себе дороже. В течение 1/2 в секторе был наведен идеальный порядок. Торговцы не боялись сюда летать, возить дорогие грузы, причем даже без охраны. Однако настала пора рассчитываться с наемниками, и губернатор сделал ход конем. Он просто отказался платить по счетам, заявив, что наемники все уже взяли трофеями, и он свыше этого не даст и кредита. Увещевания, уговоры и даже угрозы не возымели ровным счетом никакого действия, и наемники, вопреки ожиданиям, просто покинули сектор. Чуть позже губернатор получил сообщение от биржи, что у него есть месяц, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Но он, получив уведомление, лишь рассмеялся. А напрасно. Ровно через месяц началось такое, что он себе даже представить не мог. Только-только начавший развиваться сектор вдруг наводнило такое количество всевозможных пиратов, мародеров, грабителей и мошенников, что все перевозки остановились уже через неделю. Не проходило и дня, чтобы какое-то из поселений не ограбили. Запаниковавший губернатор направился было в Центральные миры, чтобы лично опросить Совет Ассамблеи прислать сюда ВКС, дабы они разобрали ситуацию, но... По пути к Центральным мирам корабль губернатора подвергся нападению пиратов. Что с ним стало, никто не знает. Его первый зам оказался куда смышленнее. Первым делом он перечислил все, что сектор был должен наемникам, и выставил новый заказ. Очистить сектор от сброда. Даже согласился заплатить наемникам аванс. Проблемы сектора решили в течение нескольких дней. Наемники получили свою оплату, ну а покойный губернатор стал эдакой легендой и пугалкой для всяких хитро сделанных, решивших поиметь биржу ее наемников. Видимо, все эти истории вспомнила и беседовавшая с Рикой адвокатша. Она мгновенно нахмурилась. «Вы что, угрожаете мне?» «Я? Вам? Конечно же нет! Вы здесь вообще ни при чем. Я хочу, чтобы вы все правильно донесли до своего шефа». «Обязательно так и сделаю», — сухо ответила женщина, скорчив недовольную физиономию. «Вот отлично. Тогда жду оплату за свою работу». Собственно, он ожидал, что ничего этот разговор не даст. А на кой хер был, судя по всем ситуациям, в которых Рика с ним столкнулся, неимоверно хитрым и алчным типом, который очень любил расставаться с деньгами. Поэтому и почти наверняка Рика стоило ждать суда, разбирательств и прочего с этим всем связанного. Но все пошло совершенно по иному пути. Через час на его счет поступили деньги с комментом, оплата по договору с господином Анакойхером. Что очень удивило Рика. Ну что же, так даже лучше. Целых 100 000 кредитов, на которые он даже не надеялся.